И я не хочу, чтобы ты уходил. Ну так я не пойду. Нет, иди. Это ведь ненадолго. А потом ты вернешься. Мы пообедаем здесь, наверху. Иди и скорее возвращайся. Я застал графа Греффи в бильярдной. Он упражнялся в различных ударах и казался очень хрупким в свете лампы, спускавшейся над бильярдом. На ломберном столике, немного поодаль, в тени, стояла серебряная ведерко со льдом, откуда торчали горлышки и пробки двух бутылок шампанского. Граф Греффи выпрямился, когда я вошел в бильярдную, и пошел мне навстречу. Он протянул мне руку. «Я очень рад видеть вас здесь». Вы так добры, что согласились прийти поиграть со мной. С вашей стороны очень любезно было меня пригласить. Как ваше здоровье? Я слыхал, вы были ранены на Изонце. Надеюсь, вы теперь вполне оправились? Я совершенно здоров. Как ваше здоровье? О, я всегда здоров, но я старею. Начинаю замечать признаки старости. Этому трудно поверить. Да, вот вам пример. Мне теперь легче говорить по-итальянски, чем на другом языке. Я заставляю себя, но когда я устаю, мне все-таки легче говорить по-итальянски. Так что, по-видимому, я старею. Будем говорить по-итальянски. Я тоже немного устал. Фу, но ведь если вы устали, вам должно быть легче говорить по-английски. По-американски. Да, по-американски. Пожалуйста, говорите по-американски. Это такой очаровательный язык. Я почти не встречаюсь теперь с американцами. Вы, вероятно, очень скучаете без их общества. Всегда скучно без соотечественников, а в особенности соотечественниц. Я это знаю по опыту. Что ж, сыграем или вы слишком устали? Я не устал. Я сказал это так, в шутку. Какую вы мне дадите фору? Вы много играли это время? Совсем не играл. Вы играете очень хорошо. 10 очков? Вы мне льстите. 15. Это было бы прекрасно. Но вы меня все равно обыграете. Будем играть на деньги. Вы всегда предпочитали играть на деньги. Давайте. Отлично. Я даю вам 18 очков, и мы играем по франку очко. Он очень красиво разыграл партию, и, несмотря на фору, я только на 4 очка обогнал его к середине игры. Граф Греффи нажал кнопку звонка, вызывая бармена. «Будьте добры, откупорить одну бутылку», — сказал он. «Затем мне по стакану для настроения». Вино было холодное, как лед, и очень сухое и хорошее. «Будем говорить по-итальянски. Вы не возражаете? Это теперь моя слабость». Мы продолжали играть, потягивая вино между ударами, беседуя по-итальянски, но вообще разговаривали мало, сосредоточившись на игре. Граф Греффи выбил 100-е очко, а я, несмотря на фору, имел только 94. Он улыбнулся и потрепал меня по плечу. «Теперь мы разопьем 2-ю бутылку, и вы расскажете мне о войне». Он ждал, когда я сяду. «О чем-нибудь другом», — сказал я. «Вы не хотите говорить об этом?» «Хорошо. Что вы читали за последнее время?» «Ничего», — сказал я. «Боюсь, что я очень отупел». «Нет, но читать вам нужно». «А что написано за время войны?» «Есть огонь одного француза Барбюса, есть мистер Бритлинг видит все насквозь». «Это неправда». «Что неправда?» «Он не видит все насквозь. Эти книги были у нас в госпитале». «А, значит, вы кое-что читали». «Да, но хорошего ничего». «Мне кажется, что в мистере Бритлинге очень хорошо показана душа английской буржуазии». «Я не знаю, что такое душа». «Бедняжка! Никто не знает, что такое душа!» «Вы верующий?» «Только ночью». Граф Греффи улыбнулся и повертел стакан в пальцах. «Я предполагал, что с возрастом стану набожнее, но почему-то этого не случилось», — сказал он. «Очень сожалею». «А вы хотели бы жить после смерти?» — сказал я, и сейчас же спохватился, что глупо было упоминать о смерти, но его не смутило это слово. смотря как жить».